залезла в кузов, схватила руку мужа и, тревожно прислушиваясь к ритму сердца, всматриваясь в его лицо, заняла место Ирины и сказала: «Спасибо тебе, родная. Как звать-то?» «Ира, Ирина». Вера Михайловна посмотрела на нее, но ничего не сказала, склонилась к мужу. Втроем они легко внесли в дом нетяжелое, безжизненное тело Петра Ивановича, уложили в постель. Митька ушел сразу же к машине, а Ирина смотрела, как Вера Михайловна растирала Петру Ивановичу перепоясанную синим шрамом грудь. Наконец его лицо покрылось капельками пота, он задышал ровно и свободно. Вера Михайловна устало разогнулась. «Зачем же он, Вера Михайловна?» Еле слышно спросила Ирина. «Что, Ирочка, без него мы, что ли, закроется, что ли, газета без него?» За окном нетерпеливо сигналил Митька, но Ирина не слушала его сигналов, а Вера Михайловна не расслышала бы сейчас, кажется, и артиллерийской канонады, потому что, нагнувшись над мужем, вслушивалась в его дыхание. С этого времени, когда Петр Иванович Смирнов приезжал в Зеленый Дол, он по требованию Ирины безоговорочно останавливался у них с дедом Анисимом. Глава 12. Таков был Петр Иванович Смирнов, шагавший сейчас рядом с Захаром Большаковым к конторе. Улица была безлюдна. С низкого, искрящегося неба лилось солнце. Общее, но холодное. Дома и избы Зеленого Дола, опоясанные штакетником, плетнями, а то и просто жердями, тоже слепили Захара и Петра Ивановича. В окнах вместо стекол, казалось, были вставлены бронзовые, натертые до жаркого блеска, пластины. Две зеркальные полоски, свежий след розвольней, прямо как по ниточке, тянулись вдоль улицы от самых скотных дворов. Большаков уже давно посматривал на эти полоски и вдруг спросил: «Не видел, кто эту подводу на конном дворе брал?» «Да фрол Курганов, только-только перед твоим приходом отъехал». Большаков шагал чуть впереди, опустив голову вниз, точно боялся потерять след саней на покрытой за ночь снежной кухтой дороге. Замасленные полоски вильнули в сторону, прямо в настежь распахнутые ворота кургановской усадьбы. Захар, подрагивая ноздрями, молча свернул туда же. Следом за ним, чуть помешков, вошел и Петр Иванович. Еще с улицы Большаков и Смирнов увидели подводу, стоявшую у поветей. Сам фрол Курганов сбрасывал сверху пахучие пласты сена, а Митька укладывал их на розвольнях. Оба они, отец и сын, были почти раздеты. Митька в сером шерстяном свитере, а фрол и вовсе в одной рубахе, будто на дворе стоял знойный июль. Завидев председателя, фрол прекратил работу, выпрямился. От Курганова, разогретого работой, шел порог. «Ну чего ты, батя, кидай», — сказал Митька. И, обернувшись, увидел председателя. «Здравствуй, дядь Захар. Газетному писателю тоже привет», — кивнул он Петру Ивановичу. «Да кидай же, холодно ведь». «Иди оденься», — проговорил сверху отец. Митька соскочил с воза, ушел в дом. Фрол ковырнул еще раз-два вилами и опять повернул голову к председателю. «Ну, чего смотришь из-под лобья?» — недружелюбно спросил Курганов. «Несподручно это глядеть-то снизу вверх. Ежели наоборот, сверху вниз другое дело». «Куда это ты сено хочешь везти?» — тихо спросил, в свою очередь, Большаков. «Тебе что? На базар, допустим? Сенцо сейчас играет». «Так я и подумал. Ну, раз догадался, об чем разговор тогда?» Лицо фрола теперь ничего не выражало, кроме равнодушия, но в словах его звучала насмешка. Захар вытащил из карманов руки и снова спрятал их. Смирнов понял, что внутри у председателя все клокочет. «Пойдем, Захар Захарыч», — торопливо проговорил он и потянул Большакова за рукав. Из дома С большой эмалированной чашкой в руках вышла Степанида.